типа зная свое место, игравший роль девы теневой клон после ужина завалился на койку и мирно продолжил вчерашнее занятие, зубрежку устава Академии. Ну, еще жаловался на болевшие из-за шлема, проношенного все утро и день. Однако простого трепа не получилось. Ребята почти дружно пристали к деву по поводу рассказа про зачисление. Кто-то из новичков все-таки проболтался о голозадом и смешанном прохождении медкомиссии и собеседований. Дев животрепещуще изложил тему. Ничего удивительного, что с аргументированной подачи Джиллеса про утренние стояки и досмотры да при поддержке у зала и взятого на слабо нажраса, вся казарма вновь легла пораньше, на сей раз, чтобы выкроенное время наяривать в темноте под одеялом, перестали ныкаться с нервозным спусканием пара в пользу комфорта спальни. Как выяснили водяные клоны, некоторые казармы давно уже договорились о таком же вечернем мероприятии, но, к сожалению, девчоночи в это число не входили. Сам Эзра этот вечер просидел в одном из подземных технических помещений, где развернул зеркальное хьотен-дзюцу и через своих водяных соглядатаев наблюдал за разными местами в академической башне. Шпион не прозевал момент, когда Хирон нагнул приспустившую штаны Курахи и скучно в одной позе удовлетворил сексуальные потребности. Эзра отправил в комнату к лейтенанту теневого клона, чтобы на внешне идентичную ледышку временно подменить энкарту, с которой сбегал в гражданский квартал по соседству, где пообщался с Сабиной Зебом, заверив в успешности внедрения и дождавшись, когда ледоруб скопирует и заразит электронный ключ, с помощью которого должен будет внедрен чоппер. Парень с нетерпением дождался, когда стало можно приступать к реализации пикантного пункта своего плана на эту академию. Он уже приглядел грудастую девицу. С найденного пульта управления, хитро позаботившись о следящем оборудовании, спровоцировав посещение туалета и углубив сон соседок по казарме, Эзра сам себя попытался уговорить. Надо потренироваться, чтобы перед Сабин не ударить в грязь лицом. Подростка страстно манили эти тугие колечки вокруг притягательной щели и упругие груди с крупными сосцами. Все ж прелести рядом, только руку протяни и щупай вдосталь. Десятки милашек, все как на подбор. Выбирай самую-самую. На морально-нравственные весы водрузилась подлость замыслов с гиндзюцу, что никак не перевешивалось жалкими оправданиями, дескать, ей будет фантастически приятно, она о том и мечтает, все равно зажмут или сама охотно отдастся. Нет, никакого наложения гиндзюцу на знойную красотку из юнита эсг взвода ЛРЦ-079, чтобы поднять ее воспоминания о вчерашнем дне и навеять эротичные грезы, дабы на самом деле не она сама себя начала удовлетворять в ночи, а Эзра стал практиковать науку ублажения, которую медовая кунаичи преподала Хаку. Никакого тискания спящих, и без открытого совращения тоже, как потом смотреть в глаза Сабин, как развеивать ее подозрения в том, что он и с ней также не поступил. В последний момент Эзри пересилил похоть, отказавшись идти на обман. Никого из девочек не тронул, тихо мирно покинул их казарму. До полуночи дев Эзра пролежал на койке, уперев взгляд в потолок и размышляя о начале своей сексуальной жизни. Сам он грезил о чистой любви, чтоб душа в душу. Ждать, искать, растить, последнее заманчиво. Но Сабин уже не девственница, медицинский факт. Весь вопрос в том, оценит ли она девственность парня. Эзра по-всякому взвесил это. Если бы дело реально было всего лишь в сексуальных утехах без примеси влюбленности, то распутство в самый раз. Если бы речь шла о мандаларце, то опытность мужика как доказательство его самости востребована. Эзра сам согласился быть названным братом Сабин, имея неосторожность влюбиться или вожделеть, все равно то и то, безответно, пока безответно, или навсегда, из уважения к мотивам верной своему клану и народу принцессы. Шиноби-джедай вроде как пришел к мысли, что пусть и светлое, но неразделенное чувство подточит его. Угораздило же, для холодного рассудка эмоции вредны, но без них о какой человечности речь. Говорят, подростковая влюбленность, горяча и мимолетна, подвергнуть чувство испытанию на серьезность, и это явно не разлука на месяц, все равно периодически будут свидания. Утро вечера мудренее, сметенный Эзра усыпил себя. «Кадеты, подъем!» «Я сказала встать, тля!» Визгливо скрежещущий голос сержанта Курахи вырвал из нежных объятий сна. Через миг сработал семичасовой будильник. «Морган, а ну встать смирно! Что с тобой не так, кадет?» «Ничего, мэм, уах!» Сладко зевнул дев Эзра, сползая на пол. «Ты хочешь вернуться в постельку?» «Да, мэм, уах!» Полез обратно. «Куда?» «Я сказала встать смирно, бестолочь!» «Мэм, я уже встаю смирно, мэм!» на стену», — произнес негодник, быстро ложась и прислоняя стопы к стене. «На пол, встают смирно на пол, идиот, встань смирно на пол, Морган, живо». «Мэм, да, мэм», — вяло промямлил Дев Эзра, слезая и ложась на пол. Офицер не могла себе позволить рукоприкладство, потому ярилась. Приказала встать, а не лечь. «Кадет, мэм, я встал смирно на пол, мэм», спиной отбрехался паяц, видя, каких трудов ребятам стоит сдерживать рвущийся смех. «Хватит придуриваться, как пьяная банта, встают смирно по умолчанию ногами на пол, исполнять, мэм, да, мэм», устало выдохнул сонный подросток, не став придираться к по умолчанию. «Три взыскания», в лицо проорала Курахи, назло брызжа слюной. «Мэм, я горжусь вами, мэм», улыбнулся Дев Эзра в яростный блин, служащий лицом сержанта. «Чего ты там вякнул, Морган? Лейтенант Хирон давал нам вчера лекцию про важность речи, мэм, и вы за неточные приказы сами себе назначили 3 взыскания. Я горд быть под началом столь честного сержанта, мэм Курахи», оттарабанил Дев Эзра, браво выпитив грудину. Женщина оторопело моргнула, а смотрящие цирк пацаны вовсе отвесили челюсти. С перекошенной от злости рожей Курахи молча спустила трусы дева, убедилась в идеальной чистоте одетой на ночь шмотки и прорычала: «Собирайся, Морган, через 5 минут чтоб был в кабинете лейтенанта Хирона». «Мэм, да, мэм, уах», зевнул Дев Эзра и мизинцем выковырил ушную серу, чтобы размазать обелизну подтянутых трусов, после чего с линцой полез в чемодан за туалетными принадлежностями. Доведя досмотр до конца, видевшая непотребство сержант пулей вылетела из казармы. Следом вышел Дев Эзра, только направился не в соседнюю казарму и даже не в кабинет лейтенанта, а преспокойно в санузел. «Дев, ты чего, всерьез наплюешь на приказ сержанта?» — первым спросил Джай, не выдержав. У остальных просто не находилось цензурных слов. «Ее приказ ничтожен, Джай. Во-первых, я не дроид, чтобы разбираться собираться. Во-вторых, она приказала собираться, а не собраться. Чуешь разницу в действии глагола?» — девочка рехнулась, с ядовитым смешком подытожил Олег. «Уверен, Курахи перестала быть девочкой задолго до Хирона и рехнулась тоже, хотя вряд ли именно в девичестве», — ухмыльнулся бесстрашный кадет. «Псих», — сплюнул Нажрас, вынужденный одеваться в ожидании, когда сосед сверху заправит свою койку. «С кем поведешься, от того и наберешься», — наставительно поведал Дев Эзра. «В-третьих, Джай, соваться в офицерский кабинет без ведома или приглашения хозяина – это измена. Курица своими куцами-ганглиями надумала подставить меня». «Классная у курицы была рожа, Дев, душевная, хе-хе», — раздалось со стороны юнита Беш. «Еще бы самый отстающий тут, Битенси, не имел зуб на нее». «Ага, психованная сучка прямо космически офигела», — хмыкнул его приятель Фегас, как-то раз в столовой после изматывающего ориентирования попадавший в просак на виду Курахи, конечно же, отутюживший его при всем учебном батальоне. «Морган, если из-за тебя накажут весь юниторик, я помогу Олегу сделать тебя девочкой», — угрожающе процедил Леонис, неприязненно щурясь на лохматого недоумка, ох, бесящего своими улыбочками. «Готовься ответить за свои слова, Зар Леонис», — спокойно пообещал Дев Эзра, не собиравшийся спускать подобные угрозы. «Увы, крикливая сержант вполне может взбелениться до наказания всего юнита, а потому разборки откладываются». «Дев, зачем ты вообще нарываешься на офицеров?» — из-под лобья спросил Джай, застегивая форменную курточку. «Мне по приколу, а другим новичкам полегче, все внимание приковано ко мне любимому». Дев Эзра вытянулся во фрунт и четко козырнул с гримасой жесточайшего пафоса. Хулиганская выходка имела важную цель – сделать Дева Моргана вхожим в кабинет вроде как вменяемого лейтенанта для предотвращения его дискредитации после свершения диверсионного акта, следует сберечь материал для шантажа. «Ну точно псих», — Нажрас попытался опошлить, но тут Дев Эзра неожиданно резко обернулся и прытко шагнул, чтобы кулаком пробить пресс. Бледнолицый выпучил зенки и согнулся, хватая ртом воздух в попытке совершить вдох. «Без обид, Олег», — ледяной взгляд встретился с черным. «Если что, я расквашиваю хлебало открыто и сдачу отвешиваю щедро», — рука снисходительно похлопала по щеке. Примерно так же как-то раз на глазах мелкого поступил один из капитанов в припортовой контине, когда поставил на место взорвавшегося мудака. Хирон доказал свою толковость на плацу, когда рота построилась перед пробежкой. «Кадеты, напоминаю вам, 5 взысканий за сутки – это отчисление. Дев Морган, 5 шагов вперед», — приказал лейтенант, выдерживая жесткий тон. Три взыскания от сержанта Курахи за издевательство над здравым смыслом. Четвертое за игнорирование офицерского приказа. Четыре взыскания – это наказание. Дев Морган, сроком на неделю ты лишаешься батончиков, будешь пить простую воду вместо напитков, после ужина и до отбоя заменяешь дроида-уборщика сортиров. Сразу после сегодняшнего завтрака, пока еще кадет, я жду тебя в своем кабинете. Сэр, да, сэр. Подобострастно отчеканил Дев, успешно сделанный пугалом для воспитанников. Сомнительная слава, зато наказание, прелесть для шпиона. Во время пробежки по припорошенному снежком склону холма уже на обратном пути Эзра, отправлявший пару ледяных клонов, мог бы произвести свое жестокое взыскание, подгадав момент так, чтобы никто прямо не заметил его подножку за рулянису, чтобы поскользнувшийся капрал юнита Аурик повредил лицевую панель шлема ударом о камень и сшиб своим кувырком сержанта Курахи. Тот самый здравый смысл говорил бы, что Моргану нет резона ставить подножку и подставляться под вылет. Потому Лианису влепили четыре взыскания: за неуклюжесть, за порчу имущества, за неумышленный вред офицеру, за клевету. Наказали бы за той же диетой и работой вместо дроида, собиравшего грязное белье для стирки. Однако подлость не в почете. Эзра выкинул эту пакостную мыслишку. Он не собирался действовать из-под тишка. При помощи ниндзюцу замены тела, вернувшись в академию и возвратив деревяшку обратно в вышку, привычно потренировавшийся Дев Эзра лично спровоцировал ситуацию в раздевалке, уклонился и подправил собственный выпад, в кровь разбив губы Лианиса и выбив искры из глаз. «Эй, ты чего творишь, Морган?» Шипя, вступился Джей за рухнувшего Зара. «Вылететь захотел, держу слово. Пусть стукнет и потом пеняет на себя за последствия», беззлобно выдал Дев Эзра. «Катастрофы не случится. Шпиону при нынешних возможностях совсем без надобности рядиться кадетом, просто инфильтрация служит нескольким целям, не все из которых по душе самому внедренному агенту. Тебя уже здесь не будет», злорадно кинул Олег, вместе со всеми быстро переодевавшийся в более легкую форму. «Разве кадеты безвылазно сидят в комплексе, нажрас?» Дев Эзра прищурился на бледную поганку, не выучившую урок. Повисший в воздухе вопрос услышали и впечатлились все в помещении. Лианис точно хотел сдать Моргана, но не решился в итоге. На вопрос о случившемся состряпав сказочку про поскользнулся настолько типичную и заезженную, что Хирон устроил очную ставку вместо отправки в медпункт кадета с распухшими губами, заставлявшими морщиться за завтраком. Выслушав то, как опустивший очи долу Лианис вновь промямлил свою невыдерживающую критики версию, лейтенант обратил строгий взор на стоящего рядом парня, глядящего прямо, почти с вызовом. «Морган, ты видел, как все произошло?» «Сэр, да, сэр. Расскажи», — приказал лейтенант без признаков нетерпения. Цепкий взгляд ничуть не метался, как у сержанта Курахи, а видел и оценивал сразу всю картину. «Лианис пригрозил помочь Олегу сделать меня девочкой, если из-за моего поведения накажут весь юнит Аурик. Я сказал, что он ответит за свои слова и сдержал обещание при первой возможности», — честно ответил Дев Эзра, рассчитывая на адекватность Хирона, судя по рамке на стене, прошедшего военную кампанию. «Разумная честность», — верно оценил офицер 26 полных лет, «и похвальное родение. Зар, ударивший тебя, говорил, как именно ты ответишь за свои оскорбительные угрозы в его адрес». Пауза стала затягиваться, когда виноватый пугливо смотрящий в пол Зар все-таки выдавил из себя. «Сэр», — Морган сказал, — «готовься ответить за свои слова». Лианис запоздало догадался, что Морган тогда всего лишь через одну фразу конкретно так намекнул, как именно взыщет. «На ошибках учится, Зар. На старших курсах будущим офицерам разъясняют нюансы, когда за персональную провинность справедливо наказывать группу», — наставительно сказал офицер. «Как заметил шпион, Зара и Хирона нечто уже связывало, какое-то дело. Морган, может быть, ты заодно признаешься, зачем устроил утром спектакль?» «Сэр, чтобы кудахтающая криками курица меньше клевала других кадетов. Теперь я ее кость в горле, сэр». Офицер чуть вскинул брови и дернул вверх уголки губ, после короткой паузы одобрительным тоном произнес: «Ты последователен, Дев. Уже придумал кличку для меня», как бы между делом уточнил взрослый, не заметивший быстрого удивленного взгляда от Лианиса. «Сэр, баш на баш», смелый и дерзкий парень не поддался на искушение. «Хех», сдержанно ухмыльнулся Хирон. «Я рассчитываю на ваше здравомыслие, кадеты, не подведите меня. Это юниту Аурик, Капрал, лейтенант выложил на стол тюбик с лечебно-тональным кремом на основе бакты. «Сэр, да, сэр!» Почти выкрикнул пацан с разбитыми губами, и по-солдатски подошел взять многозначную подачку. «Идите на занятия, кадеты!» «Сэр, да, сэр!» Хором ответили ребята. Деф Эзра пропустил вперед капрала Зара, которого так и не направили подлечиться. Кое-кто сам думал проявить благородство и красиво передать на нужды юнита лечебный бактокрем, стащенный со склада, однако его опередили. И это странное расположение Хирона к Зару возбуждало подозрения, хотя шпион допускал некоего рода проверку, когда вроде и есть медикамент, но его применение по назначению погубит лейтенантское доверие. Деф Эзра лишь гадал, поймет ли это Зар, на ходу помазавший разбухшие синяками губы. Уже к обеду все заживет. В первую половину дня кадетам преподавали картографию и топографию, во второй по расписанию значилась география и геодезия. Не сказать, что Дева Моргана аудитория встречала как героя, но юнит Беш точно растрепался в промежутке между завтраком и занятием, а кое-кто из юнита Аурик начал создавать ему репутацию психованного отморозка. Зато Зар болтать не стал, тем более с разбитыми губами не шибко потреплешься. Разумеется, Деф Морган скучающе и полно ответил на вопросы, и преподаватель отстал от него, позволив бездумно глазеть в окно на пасмурный город. Никто не рискнул претендовать на занятое им вчера место. Тем временем лично Эзра засел на высоком потолке морозильника продовольственного склада Академии. У Шиноби Джедая получилось зафиксировать одно из восьми зеркал второго ряда на отображении ледяного клона в роли кадета, тогда как дюжина нижних зеркал продолжала карусель, показывающую трубы, по которым двигались водяные клоны. Вообще сам по себе штаб представлял собой приземлившуюся космическую станцию, сотня этажей которой служила местом размещения для секторального и планетарного правительства, пока столица вокруг посадочной площади отстраивалась соответствующими зданиями, еще десятки этажей для воинского контингента и прочих нужд. Реактор внутри этой махины работал беспрерывно, обеспечивая энергией, в частности, репульсорные и стабилизаторы кольцевых структур. Эзра готовился выполнить главную задачу диверсанта – заминировать место стыка инфраструктуры города и станции. Можно втихую заснять штаб для Сабин, чтобы взрывотехник подобрала наилучшие места закладки бомб, но разумнее украсть схему палуб штаба. Последним займется Чоппер, а Шиноби Джедай решил пойти альтернативным путем и потренироваться, для начала запустив своих клонов-лазутчиков в систему водопровода и став отмечать эту сеть в ледяной модели штаба. Как повелось, именно освежители послужили точками проникновения водяных клонов. Такая вот, хе-хе, картография. На очереди тренажеры, это стоит посещать лично. Салют вам от кадетов, собравшихся служить. Во многих битвах явим мощь, отваги мы не потеряем. Ох, разгромим врагов мы на Литтау Старой, в далекой Гордаже. История вся о славе имперской армии. Завершающий куплет согрел марширующий строй кадетов, под ведущий голос лейтенанта Хирона, проникающихся единым бойцовским духом. Сегодня строевая подготовка проходила после физической в тренажерном зале, и воодушевление строя, выстроенного в колонну по двое, резко взмыло над низкими тучами, когда офицер затянул забавную песню и бодро зашагал с плаца в здание, поведя зеленых кадетов по коридорам и лестничным маршам к столовой, предваряющейся умывальниками. Часы пробили, по распорядку на обед. Идем мы строим, а впереди веселый дед. Ремень отвесил, поставил рюмку пред собой. Ты отслужил и жизнь с тобой. И гоп-стоп зелень. А ну-ка ложки не хватай, на раз-два сели и дайте деду первым взять. Учись, малыш, чтоб масло первым получать. Тебе еще до выпуска шуршать. Уйдут куски, ночь до рассвета коротка. Придут другие, и сразу духи зашуршат. Мы их пошлем на плац песчинки собирать. А сами ляжем отдыхать. И гоп-стоп зелень, а ну-ка ложки не хватай. На раз-два сели и дайте деду первым взять. Учись, малыш, чтоб масло первым получать. Тебе еще до выпуска шуршать. Послушай, череп, ты слишком рано обнаглел. Ты позабыл про свой удел. Ты отслужил всего лишь год. Тебе положен один лишь чистый кислород. И гоп-стоп зелень, а ну-ка ложки не хватай. На раз-два сели и дайте деду первым взять. Учись, малыш, чтоб масло первым получать. Тебе еще до выпуска шуршать. В который раз мне подошьют мое хабе. В который раз начистит кремом сапоги. И блеск моих начищенных сапог закроет рты, бля, всем майнокам на замок. Вяло пытаясь вникнуть в смысл куплетов от лейтенанта Хирона, Дев Эзра честно отмаршировал вместе со всеми, усердно пользуясь каждым случаем набраться опыта по эмоциональной накачке толпы и ее рассинхронизации. Это уже принесло свои плоды. Например, Шиноби-джедай запоздало догадался, каким образом Кэнон интуитивно создавал и развивал командный дух спектров и почему столь долго буксовало вливание в коллектив некоего Эзры Бриджера, в отличие от Дева Моргана. Очередной преподаватель, очередные вопросы по теме занятия к самому отсутствующему кадету, очередные обстоятельные ответы с дозволением скучать. «Джай, хочешь совета по плаванию?» – дружелюбно спросил Дев Эзра в трехминутный перерыв, заходя погреться под один с ним горячий душ, которых на всех желающих не хватало. «Ну, давай», – Келу не стал сразу же отбрасывать предложение. «Ты боишься хлебнуть воду?» Джай, оттого совершаешь 4 ошибки. Почти не сгибаешь руки в локте при грибке под водой и махе над водой, излишне качаешь корпусом и головой, тихо произнес лучший и безукоризненный пловец потока. Хм, сержант Сижик тоже говорил мне про эти ошибки, Дев, и начинать исправляться сказал с рук, задумчиво произнес Джай, пряча взгляд. Много понимает эта сухопутная крыса, хмыкнул Дев Эзра, пихнувшись. В целом Сижик верно говорил, но первичная проблема в страхе, Джай. Вдыхай резче, ведь заливается сперва за щеку, а не прямиком в гортань. При выдохе носом плюйся, это легко, потренируйся в душе. Джай, победишь страх, победишь ошибки. Дев Эзра проговорил все это шепотом, чтобы не полоскать товарища на слуху у соседей. Келу ничего не сказал, он реально пугался захлебнуться. Вот и плавал с ошибочной подстраховкой. Вскоре занятие продолжилось. Как заметил Дев Эзра, товарищ прислушался к совету, не сразу и не вдруг, но дело у него сдвинулось. Зар не нуждался в коррекции, а Нажрас не заслужил оную, обойдется тренерской. О, вечером некоторые парни решили унизить шибко много себе позволяющего живого дроида. Круче всех отличился Нажрас, назло обоссавший пол. Не мудрствуя лукаво, Дев сходил в кабинет лейтенанта и настучал, так что получивший взыскание Олег сам вытирал свои художества, а все прочие насмешники потом остро позавидовали наказанному, когда Дев, пользуясь данным ему правом и обязанностью, самый пик вечерних процедур легально провел в женском санузле, нагло пялись на пытавшихся было возмущаться девчонок. В туалетные кабинки, конечно, не заглядывал, а вот в раздевалке и в душе нескольких голеньких девок спалил. Визгу поднялось. Было бы странно, не воспользуйся парень предоставленным ему шансом, а от неминуемого избиения спас лейтенант, элегантно сделав дева обязанным себе. Будь Эзра там лично, то не преминул бы рискнуть применить зачатки телепатии для попытки считать поверхностные мысли и вызнать планы Хирона относительно него, но оригинал в то время управлял водяными лазутчиками, мотавшимися по злачным местам столицы. Сабин уже взяла под свой контроль компьютер лейтенанта, а через него и аппаратуру казарменных коек, так что перед отбоем на дотап от конкретного кадета якобы от Хирона пришло сообщение с местом встречи с внедренным чоппером, который передал и позже принял обратно голокамеру для детальной ночной съемки штаба снаружи. 6 часов сна Шиноби-джедаю вполне хватило выспаться. Пробудившись за четверть часа до общего подъема, Эзра создал Дева. Ему давно уже не требовалась уловка с зеркалом и самогипнозом, чтобы создавать клона сразу в таком облике, который надо, без лишнего расхода чакры на поддержание ниндзюцу перевоплощения. Сегодня Эзра вместо ледяного создал теневого, тщательно стабилизировав и запитав его при помощи одной бакта-медузы, вынутой из себя и помещенной в область сердца теневого клона. Сам оригинал стал держаться неподалеку, страховать и тренировать маскировку силы в дополнение к простейшему ниндзюцу Е-ранга схожего назначения. Курахи действительно закусила у дела, став пуще прежнего орать на Дева Моргана и всячески подзуживать его, его одного. Зар косился на Дева, совсем индифферентного к крикам и словесным нападкам сержанта, а также мельком оглядывался на других кадетов, ощутивших реальное послабление в их адрес. Неприязнь Лианиса никуда не делась, но ее градус снизился за счет зачатка уважения. Никто из ребят не цеплялся к Деву, зато все девчонки смотрели волками, ведь теперь им еще 4 дня после ужина не принять нормально душ из-за наглого уборщика соглядатая со статусом типа вора в законе. За этот день Эзра 9 раз выкраивал моменты, дабы отменить теневого клона и создать нового, чуть более совершенного и подстроенного под симбиоз с медузой, дабы при помощи этой ловки пропала необходимость в поддержании ниндзюцу. В этом режиме Шиноби-джедай еле дотерпел до вечера, несколько раз едва не спалившись. Правда, в итоге после ужина Эзра вместо теневого создал годами проверенного ледяного, улучшенного симбиотической медузой, типа насмотрелся на личинок дев. О, окрыленный вчерашней идеей, пацан заменился на заранее подложенного в укромное место деревянного болванчика и под перевоплощением в молодого лотолианца посетил бордель. Парень легко склепал водяного клона с сердцем медузы и вдобавок к правке облика наложил гендзюцу на блудливую девку, чтобы видела облик имперского клона и не обращала внимания на устроившегося в спальне гостя. Пока выбранная куртизанка считала, что клиент пожирает ее взглядом в процессе принятия душа, Эзра концентрировался на минутном процессе создания улучшенного стихийно-теневого клона, которому позволено будет вести себя развязно и пошло. Он применял другую методику. Сперва ледяной клон в виде скелета, поверх водяной клон в виде жидкостного тела, затем тень. Вся соль в последующем объединении всех трех в одного, вместо былого замещения. Четырежды ниндзюцу срывалась, но куртизанка хорошо и долго старалась, разжигая страсть во вчерашнем юноше, якобы пялившимся на нее в душе. В итоге на пятый раз внутри водяного клона в области сердца экспериментатор вставил медузу и таки добился желанного эффекта. Готовый суррогат эрзац решения вопроса с половой жизнью. Не он сам, но его клон, обладающий достаточным спектром чувствительности. Прекратить отождествление себя с конструктом помог вернувшийся из ванной водяной клон с медузой, который облег Эзру маскирующим клон доспехом. Он изгалялся не столько ради мандаларской девушки, по которой воздыхал, сколько из-за брезгливости к проституткам, внешне симпатичным, но внутренне противным. Девственного пацана просто дико возбуждало и кружило голову одновременное восприятие эротичных ласк девки и видение утех себя клона со стороны. Вдобавок, медуза водяного клон доспеха переместилась в паховую область и занялась тем, ради чего в свое время это ниндзюцу использовали медовые кунайчи ублажать чресла. Двойное удовольствие быстро затмило опыт прошлой жизни и лопнула поделку. Колебания инкомпоненты пагубно отразилось на чакре в целом. Страхующий теневой клон успел наложить гендзюцу, пока оригинал был вынужден заняться сушкой постели и пола. Попытка номер два. Некоторая скованность партнера ничуть не смутила опытную и смазливую куртизанку, честно употреблявшую спайсы и отрабатывавшую свою сотню кредитов за ночь. После восьмой осечки еще оставался запал и время. Девятая модификация клона смогла порадовать. Вдобавок, произошел непредвиденный феномен с тем, что триединый клон все-таки разок излился, причем, весьма специфичной чакрой, поспособствовавшей тому, чтобы Эзра стал воспринимать чувства блудницы, как сенсорные ощущения, так и ее эмоции. Проститутка распознала в клиенте впервые в жизни пришедшего в бордель клона штурмовика, ей импонировало и возбуждало сексуальное просвещение, поперченное боязнью заиграться и поплатиться, что побуждало угождать клиенту, вызывающему облегчение своей неопытностью и зажатостью. В общем, коктейль тот еще смешался. Сорвавшийся с цепи, пацану, испытавшему самый лучший в своей короткой и неопытной жизни оргазм, по сути, от экстравагантного самоудовлетворения, было весьма хорошо и лениво, однако ему удалось наскрести чуток силы воли и сказать: «Хватит, иди в душ, как пожелаете, господин», мурлыкнула куртизанка, искусно ублажавшая юрким языком и так соблазнительно выгнувшая стан с выпячиванием аппетитной попки и киски под робко изучающую ее прелести юношескую руку, что прерывание виделось сущим наказанием. Даже будучи прерванной, сладкая истома получила подпитку, неудовлетворенная девка принялась ласкать саму себя и эротичными постанываниями завлекать клиента на продолжение сексуальных утех. Эзре нестерпимо захотелось лично и всюду лапать фигуристую девку, где и как ему самому хотелось, да где и как партнерше поприятнее. Однако надкусившему запретный плод малолетке хватило здравомыслия и сдержанности растянуть блаженство ощущений дивных и чудных на несколько заходов да к разным прелестницам, не только под жары худощавым по типу фигурки Сабин, но и чуть более пухленьких и мягоньких да при больших сиськах. Еле приведя себя в необходимый и достаточный тонус, при помощи дзюцу медузы Эзра изъял излишки энергии у проститутки и озаботился завершающим штрихом в гипнотическом гендзюцу, превращающим его в типичного клиента из безликой массы. Девка не дождалась продолжения и уснула с памятью, что лежала в мужских объятиях. Напитавшаяся ее отвратно скверной чакрой лечебная медуза была экспериментально запрограммирована и запечатана для подсадки какому-нибудь кашляющему бомжу. Номер в борделе был оплачен на всю ночь. Усыпив куртизанку в постели, Эзра лично устроился в горячей ванной. С легким пуф и плеском навороченный клон слился водой со льдом. Пацан же от единовременности и качества возвратного опыта триединого клона вновь испытал яркий экстаз. Эссенция сексуальных наслаждений погрузила сознание в эйфорию. Опьяненный удовольствием Эзра кое-как вернулся обратно в академию и едва не спалился уже в самой казарме. Джилис и Узалу все еще тискали своих дружков. Вполне выспавшийся Эзра спозаранку понял фишку одновременных ощущений и сумел таки сконструировать еще за Бузой с Хаку желанного теневого ледяного клона, необходимо и достаточно стабильного, дабы исполнить роль Моргана. Замотивированному и опытному шиноби джедаю с утренним вдохновением хватило сосредоточенного контроля над парой потоков чакры с разными наборами свойств, что совмещало преимущества обоих видов клонов без того недостатка, связанного с раздвоенностью восприятия. Эзра едва успел справиться до того, как в казарму W1 обворвался громоподобный вихрь с именем Кураги. Эмоциональные воспоминания испытанных вчера наслаждений достались и новенькой модификации клона, своей жизнерадостно улыбающейся рожей мгновенно выведшей сержанта из себя, благо рукоприкладство запрещено. Едва за грушевидной фигурой сержанта закрылись створки дверей, как «Морган, тебя что?» заводит крики. Все не унимался наш раз в стремлении унизить, стереть с ненавистного лица раздражающе дерзкую ухмылку, ничуть не озабоченную необходимостью регулярного выставления своего хозяйства между ног на показ стервозной бабе, словно имперская армия уже отучила дева стесняться голого тела и исправления его естественных нужд, тогда как самого Олега все еще пробирала оторопь с желанием хорошенько врезать по гадской морде зловредной курахи. Находящийся под внешним присмотром клон с обликом Дева Моргана среагировал оперативно и сыграл проникновенно, как никогда бы все еще стеснительный оригинал. Нажрас, представь своей головкой, как курочка наклоняется в пояс и своими ласковыми губками нежно берет в рот, как страстно, как охотно глотает вафлю по самые яйца, как плотно обжимает мягкими губами и ловко обсасывает вертким языком, как слизывает и сглатывает все до капли, потому что малафия полезна для голосовых связок. А теперь подумай своей головкой, нажрас, стоит ли ради крутого кайфа терпеть профессионально деформированное выражение пристрастия. Бледнолицый скривился от ненависти и скепсиса, промолчав о том, что ему тоже очень бы хотелось по-взрослому унизительно натянуть по самые гланды эту обидно ругающуюся сучку, отыметь и отпинать. А Дев, сбегая от сокамерников прямо в трусах и с белым полотенцем через плечо, поторопился выйти из своей казармы W1, ап на гигиенические процедуры, по пути притянув к своим приличным статям несколько девичьих взглядов. Очередной день в академии обещался выйти томным. Интерлюдия 13, ложный джедай, противоречиво множество всех множеств, так как множество всех его подмножеств должно быть равномощно самому себе. Парадокс принадлежности самому себе множества всех множеств, не включающих себя. Схема доказательства счетности множества рациональных чисел. Хаттова пае. Ругнувшись, Канан выключил доцента, вещающего про теорию множеств и дошедшего до голограммы иллюстрации нигде неплотного совершенного множества. Мужчине сильно захотелось включить дежарик с фигурками из обнаженных девок рас и твилек с электропилами, однако вспомнил вчерашний бурный секс и условия сегодняшнего повторения. Шлепнув себя ладонью по лбу и проведя рукой по лицу, капитан легкого транспортника выбрал следующую дисциплину – топологию. Первой для ознакомления попалась лекция про гомеоморфность бублика и кружки. Но тут мозг Канана еще быстрее вспух, когда лектор принялся втолковывать, что, с точки зрения топологии, кружка и полнаторий неотличимы. Взрослый мужчина никак не мог взять в толк, каким боком эта клятая топология соотносится с силой, для которой с точки зрения того же телекинеза реально, на самом деле нет разницы, что левитировать в руку, маковую баранку или кружку с кафом, хоть обе сразу. Угнетенный навязываемым самообразованием, Канан откинулся на диване, грустно подумав о том, что три частично просмотренные за утро лекции точно не потянут на минет. Ну, хоть с этими долбанными комплексными числами вчера рассчитался. Вспомнив мнимое, Канан скривился, еще только мигрени поутру не хватало для фрактального счастья. Б. Зациклив над круглым столом голограмму трансфигурации бублика в кружку и обратно, развалившийся на диване молодой человек изобразил умирающего лебедя, попробовав надавить на жалость вошедшей в кают-компанию молодой твиллики, намеревавшейся заняться повышением уровня образования своего любимого мужчины. «Ну-ну, Канан, хочешь простимулирую тягу к знаниям?» Лукаво улыбнулась Гера, блудливо шатнув лигками. «Конечно, дорогая», — воспрял мужчина. Отпитый кофе и откушенный бублик полетели на стол, а руки сноровисто расстегнули ширинку. «Но-но, пошляк, тут серьезное дело наклевывается, капитан». Один из контрабандистов пустил слух, что в глуши на планете Виндал сектора Централия в одном из племен местной расы Гатала живет джедай, известила Гера последние новости от своего информатора под ником Фалкром. «Летим», — тут же посерьезнел выживший падаван, мигом прикинувший в уме часов 15-20 перелета. «Зеп и Сабин останутся на подстраховке Эзра и Чоппера, а с разведкой мы с тобой справимся. Только предупредим спектров о паре тройки суток нашего отсутствия на Лотеле. Дельно, дорогой. Надеюсь, план-график твоей учебы не пострадает». Женская рука проникла во все еще расстегнутую ширинку. «Как можно?» – картинно удивился Кнан, нежно взяв в руки привлекательное для него личико Гера и слившись с ней в сладко-затяжном поцелуе. Без экивоков парочка любовников перешла в рубку, где прием силы от джедая частично заменил собой навигационный интеллект отсутствующего астромеха. Гера до сих пор держала в большом секрете наличие у призрака собственного компьютерного модуля для расчетов координат гиперпрыжков. Впрочем, много ума не надо, чтобы по прямой скакнуть между Лотелом и Боросом, а оттуда в Централию они уже летали. Стоило только звездным точкам смазаться в линии и смениться на волнообразную синеву гиперпространства, как по кабине стала разлетаться одежда, розовые и зеленые переплелись в страсти. Как в былые времена, двое на судне предались сексуальному угару, изредка прерываясь на задание координат. То на кухонном столе игрались с мороженым и медом, то в джакузи плюхались, то скачки на полукруглом диване, то смелые эксперименты в тренажерном зале. В общем, за время перелета Канан и Гер оторвались по полной. Ради выдерживания такого марафона точно стоило учиться владеть силой и зубрить полноторий. Цель перелета как-то сама собой отошла на задний план. Едва достигнув захолустной планеты Виндал, напрочь выбившиеся из сил любовники задали призраку орбитальное движение по эллиптическим координатам и завалились спать в обнимку. Уи-у-у-у-у-у. Боевая тревога вонзилась в головы, казалось, едва заснувших, в чем мать родила, оба опрометью ринулись в рубку. Корабельный интеллект вовремя сработал на предупреждение, а наличный экипаж даже с просонья действовал оперативно и слаженно. На всех скоростях приближавшаяся пара крейсеров типа «Газантии» едва совершила синхронный залп из всех орудий, как Канан с места оператора верхней турели врубил проектор щита, а Гера из кресла пилота резко нагрузила двигатели для немедленного маневра уклонения. Стоило только спящему звездолету взбрыкнуться, как крейсеры-матки спустили оба звена эсидов, разлетевшихся парными осами для атаки с четырех направлений. «Прорываемся в облачность!» — крикнула Гера само собой разумеющееся решение. «Вперед!» — откликнулся Канан, направивший пушки на нижние истребители. Счетверенное орудие одного из крейсеров вдруг попало в бок призрака и снесло четверть первого слоя дефлекторного щита от того самого генератора военного образца, что спектры на прошлой неделе украли из точно такого же имперского крейсера, но еще толком не наладили выход на прежние мощности.